Параграф 8. Роль насилия, завоевания в истории. Всему этому пониманию истории как будто противоречит факт завоевания. До сих пор насилие, война, грабеж, разбой и так далее объявлялись движущей силой истории. Мы можем здесь остановиться лишь на главных моментах и выбираем поэтому наиболее разительный пример. Разрушение старой цивилизации варварским народом и образование заново, вслед за этим, иной структуры общества. Рим и варвары, феодализм и Галлия, Восточная Римская империя и турки. Восточная Римская империя. Государство, выделившееся в 395 году из рабовладельческой Римской империи с центром в Константинополе, позднее получило название Византии, просуществовало до турецкого завоевания в 1453 году. У варварского народа-завоевателя сама война является еще, как уже было выше указано, регулярной формой общения, которая используется все шире по мере того, как прирост населения при традиционном и единственно для него возможном примитивном способе производства создает потребность в новых средствах производства. В Италии, наоборот, в результате концентрации земельной собственности, вызванной не только скупкой и задолженностью, но также переходом по наследству, ибо вследствие царившей тогда распущенности и редкости браков, древние роды постепенно вымирали, и их имущество переходило в руки немногих. И в результате превращения пахотной земли в пастбище, вызванного не только обычными и поныне имеющими силу экономическими причинами, но и ввозом награбленного и полученного в качестве дани хлеба и вытекавшим отсюда недостатком потребителей для италийского зерна, в результате всего этого почти исчезло свободное население, даже рабы непрерывно вымирали, их приходилось постоянно заменять новыми. Рабство оставалось основой всего производства. Плебеи, занимавшие место между свободными и рабами, никогда не поднимались выше уровня люмпен-пролетариата. Рим вообще всегда оставался всего лишь городом, и его связь с провинциями была почти исключительно политической и, конечно, могла быть также и нарушена политическими событиями. Нет ничего обычнее представления, будто в истории до сих пор все сводилось к захвату. Варвары захватили Римскую империю, и фактом этого захвата принято объяснять переход от античного мира к феодализму. Но при захвате варварами все зависит от того, развил ли завоеванный народ уже к этому времени промышленные производительные силы, как это имеет место у современных народов, или же его производительные силы основываются главным образом лишь на его объединении и на существующем сообществе Gemeinwesen. Далее. Характер захвата обусловлен объектом захвата. Состояние банкира, заключающееся в ценных бумагах, нельзя вовсе захватить, если захватчик не подчинится условиям производства и общения, существующим в захваченной стране. То же относится и ко всему промышленному капиталу какой-нибудь современной промышленной страны. И, наконец, захвату повсюду очень скоро приходит конец, а когда для захвата ничего уже более не остается, приходится приступить к производству. Из этой очень скоро наступающей необходимости производства следует, что та форма сообщества Gemeinwesen, которая была принята осевшими завоевателями, должна соответствовать той ступени развития производительных сил, которую они застают. А если этого соответствия первоначально нет, то эта форма сообщества должна измениться сообразно имеющимся производительным силам. Этим объясняется также и факт, отмеченный повсюду в эпоху после переселения народов, а именно, что раб стал господином, и что завоеватели очень скоро переняли язык, образование и нравы завоеванных народов. Феодализм вовсе не был перенесен в готовом виде из Германии. Его происхождение коренится в организации военного дела у завоевателей во время самого завоевания, и эта организация развелась в настоящий феодализм лишь после завоевания, благодаря воздействию производительных сил, найденных в завоеванных странах. Насколько эта форма была обусловлена производительными силами, показывают неудачные попытки установить другие формы, основанные на староримских пережитках Карл Великий и так далее. Карл Великий, около 742-814 годов. Франкский король, 768-800 годы, и император с 800 по 814 год.